Глава 27. Я подавила первое желание прикрыться руками. Он уже все видел, причем уверенно, рассмотрел во всех подробностях. Но Никитин не двигался с места, просто смотрел на меня. В его глазах застыл вопрос. Он спрашивал моего согласия. Вместо ответа, глядя прямо ему в глаза, я снова провела ладонями по телу, лаская себя. Его и без того темный взгляд стал по-настоящему черным. Тьма полностью затопила радужку. Не глядя, Макс бросил принесенную рубашку на перегородку и начал расстегивать пуговицы на одежде. Каждый раз, прежде чем снять что-либо, он снова смотрел на меня. Во рту пересохло. Раз за разом я сглатывала сухую слюну. Кажется, мною овладела какое-то безумие, потому что все мысли, объясняющие, почему мы с мажором не должны этого делать, куда-то улетучились. Я хотела его. Он хотел меня. Все остальное было неважно. Потому что остальной мир, то, что осталось снаружи, за стенами этой фабрики, будет иметь значение только завтра. Утром, когда мы проснемся, и реальность снова закует нас в кандалы правил и обязательств. Сейчас здесь были только мы одни и наше желание. Оставшись обнаженным, Макс не спеша двинулся ко мне. Он шел медленно, не торопясь, словно давая мне возможность передумать. Но я вовсе не собиралась этого делать. Потому, когда до Никитина оставалось несколько шагов, я рванула ему навстречу. Наши губы не просто встретились, они схлестнулись, как два борца на ринге, вжимаясь друг в друга, переплетаясь, пуская корни. Я забыла, как нужно дышать. Но он стал моим вторым дыханием. Я поняла, что мы снова вернулись под душ, только когда по мне потекли горячие струи воды. Но и это было неважно. Я бы и так не замерзла, потому что сейчас по моим венам текла чистая раскаленная страсть. Максим прижал меня к стене, и я обхватила его ногами, помогая, вбирая его в себя, вторя его движением, раз за разом до бесконечности. Мы взорвались вместе, одновременно. Кажется, я кричала, потому что у меня заболело горло. Мышцы дрожали, тело вибрировало в унисон с рваным, прерывистым дыханием. Повинуясь гравитации и его разжавшимся объятиям, я сползла на пол. Макс опустился вслед за мной, опираясь рукой о стену у меня над головой. Вода все еще била по нашим телам. Никитин потянулся и закрыл кран. В наступившей тишине слышался только звук падающих на плитку капель и наше сбившееся дыхание. «Что с нами только что произошло? Что за ураган смел все мои сомнения и стыд? Я никогда раньше не испытывала подобных эмоций. Для меня только что открылось значение слова «крышесносный», потому что этот секс был именно таким». Я услышала сдавленный смешок и подняла глаза. Мажор с каким-то шальным весельем в глазах смотрел на меня. «Ты знаешь, это смешно. Но я снова хочу тебя». Это были первые слова, прозвучавшие в душевой. Они опалили меня огнем, заставляя принять протянутую руку мажора и медленно подняться вслед за ней. Я не видела ничего смешного, потому что полностью разделяла его желание. «Иди сюда», — велел он, и я с радостью послушалась, двигаясь вслед за ним к раздевалке. Макс присел на скамейку, и я опустилась на него сверху. Скользнула так уверенно, будто сотни раз делала это прежде. Он закрыл глаза и откинул голову назад, отдаваясь в мою власть. И я не приминула ею воспользоваться. Это была моя скачка. И я стала лучшей наездницей в этом забеге, завершившимся долгим искрящимся фейерверком. Мы вновь и вновь предавались страсти, пока я не почувствовала, что силы полностью покинули меня. Не могла даже пошевелить рукой. Глаза закрывались сами собой, и я почувствовала, как Никитин накрывает меня рубашкой, целуя в уголок рта. За окном занимался рассвет, но этой волшебной ночью я даже не заметила стремительного бега времени. «Поспи, а я проверю, все ли в порядке». Он хмыкнул. «Может, тут всю фабрику вынесли, а мы и не заметили?» Я тоже улыбнулась. «Мы и сами неплохо зажигали. Злоумышленникам, если таковые нашлись бы, оставалось только нам позавидовать». Макс оделся и ушел, а я начала проваливаться в сон. «Сытая самка. Вот кем я себя чувствовала. Вот кем я была. Сытой самкой». И это было просто потрясающее ощущение. И пусть даже эта ночь больше никогда не повторится, но я запомню ее на всю жизнь, как непередаваемое чувство наполненности и счастья. Наверное, я все-таки задремала, потому что из приятного ощущения начинавшегося сна меня выдернули какие-то громкие звуки, похожие на стук каблуков по бетонному полу. Я напряглась. Нащупала соскользнувшую с меня во сне рубашку и сунула руки в рукава. Застегнуть ее не успела, потому что дверь раздевалки распахнулась, и в проеме темной фурией застыла Элина. Ее ноздри раздувались, как будто она принюхивалась. Что ж, здесь не просто пахнет сексом. Здесь все кричит о нем. Не нужно даже смотреть по сторонам, чтобы представить картину, как ее увидела Элина. Помещение наполнено паром, в беспорядке валяются сброшенные вещи, я, бессильно прислонившаяся к стене с растрепанными волосами и в расстегнутой рубашке Макса. «Ты дрянь!» Ее глаза сузились от злости. «Ты кувыркалась тут с моим женихом!» «И на нем тоже», — спокойно ответила я, не испытывая никаких эмоций. Ни стыда, ни страха, что мы попались его невесте. «Ах ты, мерзкая потаскуха!» Элина шагнула вперед с явным намерением броситься на меня. Судя по ее скрюченным пальцам, она собиралась выдрать мне волосы. «Что ты здесь делаешь?» Как нельзя вовремя вернувшийся Макс ухватил ее за руку, не давая напасть на меня. «Я?» Она обернулась и вывернулась из захвата, дернув плечом. «Это ты что здесь делаешь? Так вот, почему ты уехал? А я ждала тебя, как дура!» Она вдруг зарыдала и бросилась на него с кулаками, стучала по груди Макса и плакала навзрыд. Никитин перехватил ее кулачки и виновато взглянул на меня. «Я отвезу ее домой», — сказал мажор. Но я скорее прочитала по губам, нежели расслышала, поскольку рыдания Элины заглушили бы что угодно. Я только кивнула несколько раз, даже не попытавшись оторваться от стены, на которую опиралась. Никитин обнял всхлипывающую невесту и увел ее. Негромко хлопнула закрывшаяся дверь, обозначая возвращение к унылой реальности. «А что я? Я все понимаю. Это было всего лишь временное помешательство. А вот Максу теперь придется объясняться с невестой. Так почему же, черт побери, мне так больно?»